Часть вторая. Операция «Итай, Итай». Один. На краю краев великолепной суровой страны, где океан вот уже миллионы лет безуспешно штурмует несокрушимые скалы, а подземный огонь время от времени бессильно грозится подпалить набухшие дождями и снегом тучи, вдали от проезжих дорог и хлопотливых гаваней стоит старинная таверна «Одинокий ландыш». Никто уже не знает, да и не интересуется, когда и зачем было построено это неказистое сооружение из бетона, заляпанного мхом и лишайниками, с узкими длинными окнами по углам, с ржавой железной трубой, торчащей из середины плоской крыши. Но уютно сияет в промозглом тумане и в ночном мраке золотистая вывеска. Промерзший скиталец, пилот дирижабля-лесовоза или китовый пастух, заскучавший в тесноте своей субмарины, суровый геолог или падающий от усталости турист, бродяга-живописец или таежный ветеринар спускается по вырубленным в скале широким ступеням, распахивает дубовую дверь и вступает в залитую светом комнату. Потирая закоченевшие ладони, он оглядывает обшитые выцветшим коричневым пластиком стены, вытертый красный ковер на полу, потолок, расписанный под бездонно-синее небо. Взгляд его невольно задерживается на очаге, в котором весело потрескивает жаркое пламя, на простых деревянных столах и деревянных табуретках, на буфетных полках, заставленных стеклом и фарфором. Ноздри его озябшего носа раздуваются, втягивая необыкновенно вкусные запахи свежеиспеченного хлеба и ванильного печенья, бараньей похлебки с чесноком и жареной свинины, всевозможных солений и маринадов. А тут из-за лиловой портьеры появляется хозяин, дядюшка Витема, бывший смотритель термоядерной станции. Огромный, доброжелательный, улыбающийся. Разводит в знак приветствия могучие руки и произносит глубоким басом: «Добро пожаловать, милости просим, раздевайтесь, садитесь к огоньку, а я вам для начала стаканчик горячего глинтвейна». Да, друзья мои, жизнь прекрасна, слов нет, как славно после обильного ужина посидеть у пылающего очага, рассеянно прислушиваясь к вою ночной вьюги в трубе и глухому реву вечного прибоя, а потом, отчаянно зевая и протирая слепающиеся глаза, спуститься в спальню и забраться в мягкую постель под хрустящие, пахнущие свежим сеном простыни. Дядюшка Витема чрезвычайно гостеприимен и не скрывает этого. В тот день, когда начались необычайные события, описанные в этой части нашей правдивой сказки, в тот ненастный осенний день дядюшке Витеме повезло совершенно особенно. Гость валом валил в одинокий ландыш. И какой гость! Первым явился старый приятель дядюшки Витемы, разъездной хирург, старик Саша. Бухая гигантскими сапожищами, ввалился в таверну, швырнул в угол блестящий от осенней влаги плащ с капюшоном и, не говоря ни слова, устремился напрямик к очагу, сопя и отдуваясь. Принялся сушить перед огнем промокшую бороду. Дядюшка Витема встал у него за плечом со своеобычным стаканом наготове. Когда от бороды клубами повалил пар, старик Саша распушил ее обеими пятернями в последний раз, откинулся на деревянную спинку и произнес: «Ух ты!» Дядюшка Витема немедленно сунул ему в руку стакан. Старик Саша одним глотком спровадил в пищевод огненную жидкость и произнес во второй раз: «Ух ты!» В третий раз он произнес эту чисто эмоциональную фразу, когда уселся за стол и заглянул в глиняный горшок, наполненный аппетитнейшей мешаниной из тушеной телятины, картошки и морской капусты. «Погодка нынче, дядюшка Витема, доложу я вам», — объявил он, опростав горшок наполовину. «Злая погодка». «Где же это ты был, Саша?» — осведомился дядюшка Витема. «Да опять на Черной скале у этого двухголового уголовника. Опять ему плохо». Дядюшка Витема сочувственно подсокал языком и поставил перед гостем глиняную кружку с игристым квасом собственного изготовления. Старик Саша отхлебнул из кружки и продолжал. «Вам, — говорит, — землянам меня не вылечить. Я, — говорит, — у вас на земле помру, будете тогда знать. Мне, — говорит, — умереть ничего не стоит, а вас совесть замучает». Дядюшка Витема опять подсокал языком и спросил, «А что, собственно, с ним такое? Еще на той неделе ко мне заходил. Целое ведро уксусной эссенции вылокал. Вот-вот. Тюлени его плавать научили, вот он и обрадовался. Налокался уксусу, нырнул поглубже. И будто бы кто-то его там в глубине треснул чем-то твердым по правой голове, как раз по той, у которой и так одного глаза нет. Так он утверждает. Врет, по-моему. Сам о скалу какую-нибудь треснулся. Я осмотрел, действительно, опухоль на мозге под теменной костью». «Ну-ну». «Надо было оперировать, конечно, но у него же анатомия совсем другая, чем у нас с вами. У него и кровь зеленая, и кость черная, и сердец у него 3, и мало ли что еще. Буду консилиум созывать, так что готовьтесь. Днями здесь у вас весь цвет планетной медицины и ветеринарии соберется. И даже, может быть, инопланетный». «Я буду очень рад, разумеется. Но, может быть, проще его в Москву отвезти? Или в Калькутту, скажем?» Старик Саша допил квас и помотал головой. «Не желает. Я уже предлагал, упрашивал, грозил даже, ни в какую. На Черной скале, говорит, я, по вашей милости, 3 годика страдал, на Черной скале и умру. В окружении, говорит, моих единственных друзей, благородных тюленей.